Глава 6. Неожиданный подарок судьбы. Разговор со Сталиным был долгим и касался многих вопросов. Меня переводили на острие будущих проблем. Считалось, что нам, в том числе и при помощи моих усилий, удалось переломить ситуацию в авиапроме, наладить выпуск важнейших комплектующих для нее, решить вопрос об обнаружении, наведении на цель и снять проблемы с обучением и переучиванием летного и технического состава. Налаженный механизм государственной военной приемки ликвидировал провалы в качестве продукции. Резко уменьшилась аварийность в частях, снизился погодный порог для штурмовой, бомбардировочной и транспортной авиации. Пытаемся уменьшить вес оборудования, чтобы суметь разместить приборы слепой посадки на истребителях. Со скрипом, но радиопромышленность начинает осваивать полупроводниковые комплектующие. Работы там в ядерной проблематике непочатый край. Но есть государственные интересы, и требуется переключиться в малоизвестную мне область. Но этих малых знаний уже достаточно, чтобы не тыкаться в темноте, набивая шишки и наступая на грабли, исследуя тематику, находящуюся за гранью познаний человечества на тот момент. Через 2 дня состоялся такой же длинный разговор с Лаврентием Берия. Он курирует это направление, имея мандат ЦК ВКПБ и неограниченные полномочия. Кстати, тут же вспомнилась шуточка, которую попытался отчебучить Сенат США в середине 30-х годов. Ценой вопроса были спички. Угу, обыкновенные спички. Неожиданно спички из СССР заметно потеснили на рынке в США местных производителей. Они были качественнее и дешевле предлагаемых на рынке. Доминирующее положение решили отменить, кинув немного денег некоторым сенаторам. Лоббирование интересов называется. Используется до сих пор. Многие на этом миллиарды скопили. Так вот, эти самые сенаторы нашли причину, по которой спички из Советской России нельзя было ввозить в США. Якобы используется рабский труд заключенных. СССР поступил мудро. Провез сенаторов из США по нашим тюрьмам и колониям, где действительно производились экспортные спички. Коробки и сами спички были длиннее и толще, чем обычные. И выпускать на внутренний рынок такие было совершенно невыгодно. У нас существовал другой стандарт, и переделывать его не было никакой надобности. Заключенные действительно работали на этих фабриках, но они получали заработную плату, равную заработной плате на предприятиях в смежной отрасли по единому тарифу. И вопрос со спичками был снят с повестки дня. Надолго. До самого краха СССР он поставлял в Америку спички. Иногда они попадали и на внутренний рынок. Те, кто постарше, может быть, помнят более длинные коробки и более толстые спички с надписью на английском наверху коробочки. Это продукция закрытых предприятий, разработанная, чтобы удовлетворить тамошнего покупателя под их стандарты еще в 30-х годах. Кстати, и крупнейший в мире завод по производству тракторов, Челябинский тракторный завод, был построен за счет спецоперации НКВД и НКТМ, Народного комиссариата тяжелого машиностроения, под руководством Серго Орджоникидзе. Его именем названы улицы во многих городах СССР, и когда-то целый город, в котором он родился, был назван в его честь. Так вот, неблагодарные потомки, для того, чтобы построить этот завод и на его основе организовать массовый выпуск танков Т-34, которые сломали хребет Гитлеру, в США был направлен некий Лещенко, невозвращенец из СССР, которому некий родственник завещал крупное наследство в США. Этот самый Лещенко затеял строительство завода в США, нанял проектировщиков, в основном работавших на аналогичных фирмах там. Они сделали ему проект. А когда на него подали в суд за нарушение авторских прав и патентов другие производители тракторов в США, ему НКВД и НКИД обеспечили беспрепятственный выезд на родину, и его офигительный багаж не проходил таможенный досмотр в Нью-Йорке. Он вывез всю документацию в СССР и сам строил, был директором строительства и первым директором Челябинского тракторного завода. Сидел после смерти наркома, так как об этой операции особо не говорили. Вышел и был замминистра Минсредмаша, бомбы делал и реакторы. Уникальные люди жили в те времена в СССР. Вот кому памятники надо ставить. Да где там? Потомки их не помнят, им айфон важнее. Сидят в метро, уткнувшись в 5-дюймовый экранчик, и читают собственные перлы на фасябуке. Так вот, товарищи потомки, войну выиграл не мародер Жуков, а директор государственного завода №2 Елян Амо Сергеевич, выпустивший на своем заводе 100 тысяч, кто не понял, 100 тысяч орудий для РККА, и Лещенко Сергей Михайлович, благодаря которому страна выпустила 106 тысяч танков и самоходных установок всех модификаций. Сергей Михайлович в годы войны возглавлял авиазавод номер 22, эвакуированы из Москвы в Казань. Там было выпущено более 10 тысяч пешек, большое количество лагов и ла, и все тяжелые бомбардировщики. Мы не находимся в плену послевоенных мемуаров. Их писали те, кто ее пережил. И чтобы оправдаться за то, что натворили, благодаря кому пришлось отступать до Сталинграда. Вот и появлялись мемуары Яковлева, где он врал, что создал самый легкий истребитель войны, выиграл соревнования с самим Мессершмиттом, плевал на Сталина и вообще, если бы не он. В этих условиях в сторону оказались отодвинуты такие фигуры, как Орджоникидзе, Устинов, Ванников, Кошкин, Лаврентьев, Лещенко, Елян и целая плеяда тех людей, кто в предвоенные годы провел индустриализацию страны. Ходит по нашей стране такой миф, что это сделали американцы. Да плевать они на нас хотели. Орджоникидзе послал людей в Америку учиться массовому производству, и занимались они промышленным шпионажем. Многие из них были там под другими именами и фамилиями. А вот теперь, дорогие читатели, представьте себя на месте того же Лещенко. Представьте, что на вас оформляют миллионное состояние умершего, совершенно постороннего человека. Вам говорят, что едешь в Швецию и там заявляешь, что хочешь стать политическим беженцем из страны. Получишь нансеновский паспорт и вперед в Америку. Там все готово, чтобы ты стал миллионером. Легально. Я голову даю на отсечение, что большая часть из вас в этих условиях назад в Рашку не вернулась бы. Ведь все легально, и нансеновский паспорт дает возможность жить в любой стране мира. А он выполнил задание и вернулся. С проектом ЧТЗ, Челябинского тракторного завода. А потом, когда не стало товарища Серго, ему припомнили бдительные товарищи, что он клеветал на Советский Союз. На его место сел другой, более подлый, а он оказался в Калининграде, в одной компании с Туполевым, Мясищевым, Петлюковым, Бартини. Гвозди бы делать из этих людей. Еще один нюанс. В авиапроме действительно важнейшим человеком являлся главный конструктор, а директор завода отвечал только за производство или главный конструктор совмещал эти должности. А в Тяжмаше и Оборонмаше такого положения не было. Конструктор завода напрямую подчинялся директору и выполнял его распоряжения. И спрашивали с директоров. После войны, когда начали появляться КТУ, ГТУ, специализированные НИИ и первые научно-промышленные комплексы, появилась должность генеральный конструктор, который стоял на ступеньку выше подчиненных ему директоров заводов. Это что-то типа холдингов, говоря современным языком. Но во времена Хрущева эти системы довольно успешно разгромили, чтобы потом создавать их заново. И низовое звено... Каждый кулик считал, что все получает не тот, кто выполняет работу, а тот, который сидит наверху и вхож к Сталину. А все сделал он, этот самый кулик, и писал закладные, срывал, так сказать, вредительские действия руководства. В общем, дело поставлено таким образом, что отказываться даже времени не оставалось. Страна требует. Да и помощников подбирали из тех людей, с кем привык и нравилось работать. Даже стеклодувов из Щелкова не забыли. Регулярно появляются и спрашивают, правильно ли они поняли задание. Смотреть на них доставляет полное удовольствие. Старший из них прибарахлился, ходит в костюме с галстуком и называет себя рабочим интеллигентом. Когда я его назвал мастером, попытался обидеться. Пришлось долго объяснять ему, что слово означает не только и не столько должность, сколько умение делать свое дело. Это мы могем. И слово с делом у нас с Герасимовичем не расходятся. Ты бы похлопотал, чтобы нам газ подвели. Дюже дорого получается карбид жечь. Там другая температура будет, в курсе? А то, говорю тебе, газ нужен. Извольте дать, гражданин товарищ. Да нет, барина ты уже не напоминаешь. Было, газ нужен. И человек 10-15 мальков, чтоб было кому передать, как это делать. Ты ж понимаешь? Я улыбнулся и закивал старику, что сделаем. Будут у него ученики. Проектанты просто замучили. Подпиши то, достань это. А тут так не сделать. А здесь еще проклятый цилиндр центрифуги начал в шар превращаться, когда мы предел прочности по скорости вращения превзошли. Планеты ведь не случайно такие кругленькие, чуть приплюснутые из полюсов. Эта центробежная сила их в шарики превращает. Трения в подшипниках мы убрали. Крутись, себя не жалей. Ан нет. Пошли трещины в середине корпуса, и полет оных половинок, выдранных этим самым ускорением из сердца пакета. Мы искали точку, выше которой при данном радиусе не перепрыгнуть. Порвет к чертовой бабушке. В один из дней Сталин, вместо того, чтобы ждать результатов разделения, приехал в физический институт АНССР, чтобы разобраться с потоком писем оттуда, да и меня с собой прихватил. Институт трясло, причин множество. Подоплека межнациональная. Если объяснить коротко, то русская часть института воевала с еврейской. И поросята не нашли ничего лучше, чем закладные друг на друга писать в НКВД. Освенцим в марте 41-го только вступил в строй и был проинспектирован покойным Гиммлером. Второй лагерь в Бжезинке только начинали строить. Лагерь еще не освободили, и эта часть населения страны и мира еще была незнакома с противовшинным препаратом «Циклон-Б». Они писали в инстанции и говорили, что их зажимает по национальному признаку. Те, на кого они писали, отвечали тем же и добавляли свое. Короче, в момент осмотра института один из сотрудников попытался вручить Сталину конверт. Сталин рукой показал, что никаких писем трудящихся принимать не будет. «Если у вас жалоба, вот товарищ Берия, передавайте ему. Если это по делу, то рядом с ним стоит заместитель председателя комитета по научной работе, товарищ Никифоров. Тогда ему». «Ну что, остановились?» Молодой человек глазами пробежался по присутствующим и сунул конверт мне. Я, его не читая, сунул в карман. Закончили экскурсию глубоко за полночь. Пока выслушивали прения сторон, я полез за папиросами и наткнулся на этот конверт. Первым желанием, весьма откровенным, было желание выбросить его. Уж больно достали прения в царстве Тама. Сам Игорь Евгеньевич ни одной из сторон откровенно не поддерживал. Его самого достало разбираться с этим хламом. Поэтому и созвал конференцию во главе со Сталиным, чтобы собрать руку в кулак и рявкнуть. «Ша!» — старший приказал. Я начал читать письмо, и у меня волосы на голове встали дыбом. Молодой человек предлагал превратить уран в газ UF6 и лазером подать когерентное излучение на частоте, соответствующей собственной частоте молекулы UF5. В этом случае молекулы, содержащие U-235, разрушатся и выделят F2, который требуется дожечь в катализаторе, запустить в колбу наполнитель, с помощью которого осадить на стенках UF5. В общем, обещает, что лев, как в известном анекдоте про сбежавшего из московского зоопарка льва, выпадет в осадок, если собрать все запасы плавиковой кислоты и растворить песок в Сахаре. Я еще раз перечитал письмо. Пишет не сумасшедший. Дает смесь газов, частоту и напряжение, при которой лазер будет излучать на частоте кратной собственной UF5. Про мост в Петербурге и приказ идти не в ногу на мостах я читал. Резонанс – дело неотвратимое. В самом низу письма читаю. Выделено 1,7 грамма U-235 в течение 96 минут работы установки, после чего выделение фтора прекратилось. Охренеть! И пишет, что имел 351,99 грамма гексавторида урана, из которого за это время получил указанное количество элемента. Вычитаю, делю, умножаю и понимаю, что парень выдаил из урана весь 235-й уран. И что его установка может дать 9307 граммов чистого 235-го урана в год. Сижу, перевариваю полученную информацию и пытаюсь сравнить числа с теми, которые имею на планшете. Это ж какой-то северный пушной зверек. Чувствую, что меня толкают под руку. Отпихиваюсь, дескать, не мешай. Получил еще один тычок в спину. Оказывается, Сталин задал мне вопрос, и я должен на него ответить. А я его не слышал. И черт с ним. Я встал. Отвечать на вопрос я не мог. Я обвел глазами зал и сказал: «Вы знаете, если честно, мне эти дрязги не интересны. В этом зале меня интересует один человек. Павел Русаков, аспирант физико-технического института. Он здесь?» Зал притих. Так на вопросы вождя не отвечают. Тоненький женский голосок из угла зала. «Паша ушел давно. Ему надо было забирать из садика сына. Брина сегодня в ночную смену». «Лаврентий Палыч, аспиранта срочно ко мне в Чкаловск с женой и ребенком. Живыми и здоровыми, с документами и с вещами. Извините, товарищ Сталин, это неотложно. А на вопрос я отвечу позже. Тут такое дело». Я рукой показал Лаврентию Павловичу на выход за сцену. Черканул по письму карандашом, там, где написано про 1,7 грамма U-235 в течение 96 минут работы установки. Подошел к Сталину, выключил микрофон на пульте кафедры, перед которым он стоял. «Разработан новый способ разделения урана. Получен свободный от примесей чистый 235-й уран в промышленном масштабе. Мы вернемся. Это срочно». Я показал письмо. Сталин покивал головой, разрешая нам выйти с совещания. Охранники Берии уже привели сотрудницу, которая ответила на мой вопрос. В Долгопрудный рвануло две машины. Октябрина Русакова работала лаборанткой в Геритмете у профессора Ершовой, но ее командировали в Дзержинский, ВТБ-512, при 512-м заводе авиапрома. Завод химический, выпускает пороховые шашки к нашим авиационным ракетам. Имеет мощную лабораторную базу. Там у Бакаева временно расположили опытное производство UF-6 для немцев из НИИ-9. Реакция соединения урана и фтора довольно бурная. Вот и носятся туда-сюда машины с довольно опасным грузом через всю Москву. Специальные вагоны для перевозки этого груза только создаются, а ждать здесь никто не умеет. Вообще, надо. Вот и решил муж жене помочь, чтобы не приходилось ночами с ребенком одному сидеть. Резонансом в газах он занимался в институте. Третий год учился в аспирантуре, и его подключили к группе, которая исследовала воздействие лазерных лучей на различные материалы. Сумел добиться разрешения включить галогениды урана в образцы и получил тот самый гексафторит для проведения опытов. С начальником лаборатории у него были натянутые отношения из-за тех самых межнациональных дрязг, из-за которых и собрались у Тама. Начала бы он докладывать об успехе не стал, а в ближний круг самого Тама парень по молодости лет не входил. Его научный руководитель уехал в Новоуральск с лазерными теодолитами, которыми сам занимался, разрабатывал, конструировал и внедрял. Диодных полупроводниковых лазеров еще не было, поэтому для теодолита их использовать было тяжело. Генератор приходилось соединять световодом с самим теодолитом. Решил написать об открытии Сталину, но хватило ума не отправлять это дело по почте. Попытался вручить письмо лично, и вот после аспирантской общаги в Долгопрудном тормозят две эмки, черные воронки, оттуда выскакивают два товарища с малиновыми околышами, наганы на боку, морды сосредоточены. Сам Берия приказал доставить срочно в Чкаловск. Растерянная вахтерша проводила их до комнаты Павла. На стук в дверь оттуда буквально выскочил будущий академик и лауреат с шипением. «Сколько можно предупреждать? Севку разбудите!» И осекся. «Товарищ Русаков?» «Я». «Капитан госбезопасности Примаков. Разрешите войти?» «Пожалуйста. А в чем дело?» «Да ничего, ничего. Все в порядке», — прикрывая дверь рукой, сказал капитан. «Есть несколько вопросов. Кто, кроме вас, знает содержание письма, которое вы пытались передать товарищу Сталину?» «Брина, супруга моя». «Где находятся записи о проведенных вами опытах? Кто принимал в них участие?» «Журналы находятся в третьем отделе физического института АН. Я все опечатал и сдал на хранение. Я старший лаборант. Кроме меня и Брины, в этот момент в лаборатории никого не было». «А сама установка?» «После проведения опыта установку мы оставили в лаборатории. Она стандартная для испытаний любых материалов. А систему защиты мы сняли и сдали на дезактивацию, как положено после работы с радиоактивными материалами. Сам образец упакован и сдан на хранение на первый спецсклад. Все как положено. Только теперь там два образца. В одном гексавторит, втором пентавторит, который Брина разложила до кристалла гидрата двуокиси. То есть он стал порошком. Одевайтесь, товарищ Русаков». «Севка спит. Я что, арестован? За что?» «Я вам ордера на арест не предъявлял. Вас и ребенка приказано доставить в Чкаловск в распоряжение товарища Никифорова. За вашей супругой выехали в Дзержинск. Вещи из этой комнаты сегодня же привезут вам. Машину для этого уже вызвали. Одевайтесь и одевайте ребенка». Берия к себе не уехал. Из ФИАН мы выехали вместе на разных машинах в НИИ ВВС. В отличие от меня, он получал доклады от высланных групп, которые он послал за первооткрывателями. В тот момент мы еще не знали, сколько их будет. На обратном пути одна из групп заехала в ФИАН и изъяла оттуда журналы и образцы. Ящики поехали в НИИ-9, в Щукино, а журналы в Чкаловск. Лаврентий Павлович расположился на диване в комнате отдыха и пил кофе. «Как считаете, Святослав Сергеевич, насколько это правда?» «Трудно сказать, но если его слова подтвердятся, то придется менять всю выработанную стратегию создания атомной промышленности. Это революция, значительно упрощающая эти процессы. Единственное, что не нравится, что у вас, товарищ нарком, в вашем ведомстве работенки резко прибавится. Секретность этих разработок придется поднимать до небес и продолжать для отвода глаз строить заводы по немецкой схеме. Благо, что с произволом в публикациях на технические темы мы покончили». Я напомнил ему, что до войны сотрудниками НИИ-9 в Ленинграде Алексеевым и Маляровым был реализован и описан в журнале технической физики номер 10 за 1940 год принципиально новый тип магнетронного генератора СВЩ сантиметрового радиодиапазона. Высокие уровни генерируемых мощностей открывали возможность создания в этом диапазоне радиолокаторов, отличающихся от локаторов метрового диапазона малогабаритностью, высокими точностями и разрешающими способностями. И мне пришлось изымать этот журнал прямо из типографии. Это было первым, что мы сделали с Филиным, когда закрыли эту тему для открытой публикации. Несомненно, что рано или поздно наши магнетроны, которые мы значительно улучшили, попадут к противнику, Но зачем давать ему фору? Так же и тут. Если узнают, что атомную бомбу можно сделать чуть ли не на коленке, то все кинутся это делать, и хорошего от этого ждать не приходится. Так что необходимо иметь общепринятую в мире технологию. Придется делать и патентовать центрифуги тоже. Все, что сейчас разрабатываем, выдвинет нас на новые позиции, где мы сможем диктовать условия. Берия кивнул в ответ на мои высказывания и сказал, что если данные подтвердятся, а он уже вызвал на анализ доктора Отто фон Зюдов, который лично работал с ураном-235 и сможет определить атомный вес на масс-спектрографе, то необходимо срочно собирать всех занятых в проекте людей и вырабатывать единую новую стратегию, так как приоритет теперь будет находиться в других областях. Надобности создавать реакторы на природном уране не станет, и это существенно ускоряет процесс создания как боеголовок, так и реакторов для получения электроэнергии. Первой приехала госпожа Карин фон Крейц, не слишком довольная, что ее выдернули из постели среди ночи. «Ох уж мне эти русские», было написано у нее на лице. Затем принесли журналы, и доктор с переводчиком принялись их расшифровывать и переводить. Лишь после этого появились виновник торжества с супругой. Мальчика уже где-то пристроили, чтобы спал. Он уснул опять прямо в машине. Октябрина знала немецкий и была химиком, поэтому перевод значительно ускорился, и очень оживилось лицо немки. Берия прислушивался к разговору, а я больше расспрашивал Павла о том, как он дошел до такой жизни. Правда, речь шла больше о методах расчета собственных колебаний соединений. Методикой он владел, и владел неплохо. Вердикт доктора Крейц был. С точки зрения химии процессов никаких вопросов нет. В результате тех реакций, которые проделала мадам Русакова, она действительно осадила пентавторид урана, и после удаления гексавторида и наполнителя перевела пентавторид в окисел. А вот процесс получения пентавторида из гексавторида я оценить не могу, так как не знакома с этой методикой и никогда не видела прибора, о котором идет речь. Звонок. На связи доктор Зюдов. Я передал телефон переводчику, тот послушал, ответил «Я воль», передал трубку Карин. Образец представляет собой кристаллогидрат двуокиси урана-235. Примесей практически не имеет, кроме воды. Берия побледнел, снял трубку ВЧ и назвал позывной Сталина. Сказал несколько слов по-грузински, замолчал, передал трубку мне. Я выслушал поздравления от него, как будто бы я все это придумал и сделал. В конце Сталин попросил передать трубку Русакову. Пока тот говорил со Сталиным, меня за руку под локоть взял Берия и на ухо мне сказал. «Я их у тебя заберу. У меня есть квартира для них в Щукино, в том же доме, где живут немцы». Он улыбался. Я его в таком состоянии еще никогда не видел. Было чему радоваться. Практически невыполнимое задание было выполнено в кратчайший срок и с минимальными расходами. СССР овладел методом разделения урана. Первые 1.5 грамма получены 25 июля 1941 года. Я вытащил из загашников шампанское, а Лаврентий Павлович что-то сказал адъютанту, и через полчаса стол украсился блюдами кавказской кухни. Он передал ключи от новой квартиры аспиранту и лаборантке, теперь уже бывшим. Их перевели в НИИ-9, туда же, где работают немецкие товарищи.